по заслугам. «Смотрите», — говорит она, — «троглодиты и теоретика выбрали в Академию наши друзья-соседи. Большая статья о их выдающихся научных заслугах. О, Господи, что творится, что творится? Они же полнейшее ничтожество в науке. Потому и выбрали», — говорит он, — «потому и статью дали. Учителя, между прочим, в трех академиях Запада избрали. А у нас об этом ни строчки. Почему? Потому что он стал крупной фигурой в науке без ведома начальства. И вопреки ему. Неужели у этих троглодитов и теоретиков совесть спокойна?» — говорит она. «Конечно, — говорит он, — незаслуженные награды люди принимают с гораздо большим удовольствием, чем заслуженные. Если награда заслужена, значит, человек сделал дело, и об этом знают. А сделанное дело и известие об этом сами по себе укрепляют социальную позицию человека. Награда только констатирует это и, может быть, чуть-чуть усиливает. Очень часто случаи поэтому, когда к заслуженным наградам люди относятся равнодушно. Это не поза, это искренне, представь себе. Более того, люди меньше переживают, если их лишают заслуженных наград, чем если им не удается получить незаслуженные награды, которые вот-вот должны были им дать. Назови мне хотя бы одного настоящего ученого, которого провалили в академию, которого вследствие этого хватил бы инфаркт. А когда проваливают ничтожество, те все без исключения после этого отправляются в больницу. Незаслуженная награда сама по себе укрепляет социальную позицию человека, а людям ведь больше ничего в таких случаях и не надо. «Неужели мы все такие?» — говорит она. «Нет, не все», — говорит он. «Большинство вообще не допускается до такого уровня социальности. Им просто не дают стать такими. Очень немногие воюют с собой и одерживают какие-то победы. Человек в высоком смысле слова есть социальный индивид, победивший в себе нормального социального индивида. Это продукт культуры, нечто выводимое искусственно. Естественный человек — это хозяин, троглодит, теоретик, претендент, сотрудник, социолог и прочие наши знакомые, за редким исключением. «Ты в эту компанию не входишь», — говорит она. «Разумеется, нет», — говорит он. «И учитель нет, и болтун нет. И даже... отчасти неврастенник». «И что же с вами будет?» — спрашивает она. «Будут систематически истреблять», — говорит он, «пока не появится какая-то форма защиты и самозащиты». «И она появится?» — спрашивает она. «Из законов этого общества она не следует», — говорит он. «Если появится, то случайно».